Глава 33. Альмар всегда представлял себе жилище темного мага именно так. Замок в отдалении от города. Старый, наполовину заброшенный, населенный немногими молчаливыми слугами, почти столь же опасными, как их хозяин. Даже в самый яркий день в замке царит сумрак, а маг выходит наружу только ночью, дабы творить мерзкие дела. Единственное, Альмар никогда не представлял в учениках темного мага себя. Когда они приблизились к крепости, мальчик остановился, запрокинул голову, пытаясь подсчитать этажи центральной башни. Киногим положил руку ему на плечо, но торопить не стал. «Господин!» — ребенок обернулся к темному. «Как получилось, что господин Тангил оказался здесь? Ведь он живет далеко на севере». «По делам», — отозвался сопровождающий. «Удачное совпадение. Не находишь?» Альмар издал звук, одинаково похожий как на согласие, так и на отрицание. Киногим хмыкнул и легко хлопнул его по плечу. «Идем, Рик. У тебя будет время насмотреться на башню и изнутри, и снаружи». «Я буду в ней жить?» Ребенок постепенно привыкал к новому имени. Именно так после представления мага к нему обращались в храме. «Именно так, — сказал Киногим, — будут обращаться к нему отныне все, в том числе и Тангил». Мальчик не возражал, хотя все еще казалось странным слышать чужое имя и знать, имеют в виду его. «Да, пока не вернетесь в замок, комната тебе уже приготовлена». «Господин, вы тоже живете здесь?» Альмар посмотрел на мага с надеждой. Сопровождающий ему нравился, несмотря на свою службу у Тангила. Чувствовалось в нем что-то надежное. «Появляюсь», — уклончиво ответил Киногим. Ребенок вздохнул. «Значит, чужое место, чужие люди, страшный темный маг в роли его мастера и ни одного знакомого лица». Мужчина, похоже, понял направление его мыслей, поскольку сказал: «Ты, полагаю, не отказался бы увидеть Керума? Он здесь?» — радостно воскликнул мальчик. «Скоро будет», — пообещал Киногим, чуть улыбаясь. Сумрачно, вопреки ожиданиям Альмара, в башне не было. Ни на широкой винтовой лестнице, по которой мальчик поднимался следом за магом, ни в его комнате светлой и просторной, с видом на реку и город. Киногим велел ему устраиваться и исчез. Вещи Альмар аккуратно разложил по полкам в шкафу, обошел комнату, осматриваясь, потом к окну, створки которого кто-то успел заранее распахнуть, чтобы запустить внутрь теплый летний воздух. Постоял, любуясь видом. Вздрогнул, услышав за спиной звук открываемой двери, и торопливо развернулся. На пороге стоял незнакомый человек лет 30 в простой одежде светлых оттенков. Выглядел мужчина обычно, смотрел доброжелательно, только лицо его показалось Альмару слишком бледным для середины лета. Мальчик попытался определить, кто перед ним. Один из служащих Тангилу людей? Управляющий? Нет, того называли полуэльфом. «Доброго дня», — чуть улыбнувшись, сказал вошедший. Альмар сглотнул и торопливо ответил, склоняя голову в поклоне. «Доброго дня». Заколебался, не зная, как обратиться к человеку, но все же решил добавить: «Господин». Мужчина шагнул внутрь комнаты, дверь бесшумно закрылась за спиной. Ребенок остался стоять у окна. «Я ждал твоего прибытия, Рикард. Рад увидеть тебя вживую», — сказал вошедший. «Спасибо, господин», — неуверенно отозвался Альмар. «Дети Нобелей обычно изучают теорию магии», — проговорил мужчина, — «даже если у них нет дара. Что ты успел узнать?» «Я? Наставник рассказывал про Эрре», — ответил мальчик, стараясь говорить ровно и гладко, не позволяя рукам теребить край одежды. Нервная привычка, от которой его усердно отучали дома. «Про стихии и все. Мы только начали, когда все случилось. То есть, когда мой дар...» «Да, о пробуждении твоего дара мне доложили», — кивнул мужчина. «Доложили? Докладывают обычно главному». Альмар опустил взгляд, пытаясь подавить панику. «Все хорошо. Даже если этот человек не очень-то похожий на темного, и правда Тангил, ничего страшного. Он, Альмар, ни в чем не виноват, Он не сделал господину магу ничего плохого. Значит, и тот ничего плохого ему не сделает. Верно? Рикард, что случилось? Мягко спросил вошедший. Ничего, господин, торопливо ответил мальчик, но голос предательски дрогнул. Вспомнил о доме, с сочувствием проговорил мужчина. Альмар взглянул на него недоверчиво. Темному магу, если только этот человек действительно являлся темным магом, не должно быть дела до его воспоминаний. Нет, господин, просто... Альмар вздохнул. Потом решился. Господин, вы... Мужчина посмотрел, недоуменно приподняв брови. Потом во взгляде мелькнуло понимание. «Прости мои манеры, Рикард, я не представился. Но ты понял правильно. Я Арон Тангил». «Вы не похожи!» Слова вырвались прежде, чем мальчик сообразил, что смысл их может показаться неприятным и даже оскорбительным. Но маг рассмеялся, словно Альмар удачно пошутил. «Сочту за комплимент. Хотя в Ковине повторять не советую. Коллеги не оценят». «Извините, господин». На всякий случай повинился ребенок, но Тангил лишь качнул головой. Потом сказал, меняя тему. «Чем бы ты хотел заняться сегодня? Я могу дать тебе сопровождающего, если хочешь осмотреть крепость. Если устал, можешь отдохнуть. Или спуститься в кухню, если голоден. До ужина еще несколько часов, но чем-нибудь точно накормят. Или...» — маг чуть улыбнулся. «Можем провести пробный урок». «Тогда...» «Урок?» — сказал Альмар и удивился собственным словам. Но ему действительно хотелось попробовать магичить и понять этого темного, не очень похожего на того Тангила, которого он себе представлял. Ворота Радоги открыли на третий день на рассвете, но Вент проспал. Вернее, Рисан, который, как обычно, проснулся вместе с солнцем, не разбудил его. Не то чтобы воин так уж настаивал на подъеме ни свет ни заря, дорога предстояла длинная, и их в любом случае ждали ночевки на открытом воздухе, но после ранения Вент и так большую часть времени тратил на сон. Рана ни в чем не тяготила его, не болела, не вызывала горячки, вообще вела себя идеально, за единственным исключением. Мужчину теперь постоянно клонило в сон. Это уже начало раздражать. «Твоему организму лучше знать, что ему надо», — поучительно заметил Рисан после того, как Вент, зевнув в ладонь, выразил недовольство поздним временем. После чего юноша, смеясь, отпрыгнул в сторону, и подушка, пролетев мимо, ударилась о стену. «Не учи меня жить, ребенок», — пробормотал воин, подбирая снаряд и возвращая на место. «Все дело в благословении богини льда», — уже серьезно проговорил Рисан. «Смерть от холода воспринимается как сон. И лечение — другая сторона монеты. Тоже сон, только исцеляющий». Вент скептически хмыкнул. «Себе-то откуда знать?» «Когда люди говорят, я слушаю», — ответил юноша, небрежно махнув в воздухе рукой. Солнце уже добралось до зенита, когда они выехали за город. Сегодня у ворот стояли только обычные стражники. На покидающих радугу никто не обратил внимания, хотя по спине Венда пробежал неприятный холодок в тот момент, когда они оказались в тени башни, нависшей над откидным мостом. Словно бы призрак провел вдоль позвоночника ледяными пальцами. «До Киритграда проложена хорошая дорога», — сказал Рисан, когда они обогнали очередной купеческий обоз. 600 миль мы проедем дней за 10, так?» «Если ничего не случится», — согласился Вент. Миля съедалась за милей, лошади неутомимо шли вперед, солнце поднималось и садилось. Ночевки под открытым небом походили одна на другую, как стрелы в колчане. И все было бы хорошо, если бы каждый раз, когда нижний край светила касался горизонта, Вент не ощущал уже ставшее знакомым ледяное прикосновение. Вызвать тени оказалось намного проще, чем ими управлять. В руках Альмара словно извивалось семейство змей, связанных хвостами и желающих при этом расползтись в разные стороны, но только не туда, куда нужно. Господин Тангил, когда мальчик попытался объяснить возникшие затруднения, сперва рассмеялся, потом посерьезнел и пояснил. Точно такое же ощущение возникло у него самого, когда он впервые пытался призвать тени. Маг сегодня был в удивительно приятном расположении духа. Или так действовала на него хорошая погода? Но должно же быть наоборот. Темным полагалось любить грозы, ураганы, град, в крайнем случае промозглый осенний дождь, верно? Или господин Тангил всегда такой добрый? Нет, невозможно. Люди обязательно бы говорили о подобной диковинке. Для места первого урока маг предложил подняться на смотровую площадку башни. Вид красивый, воздух, солнце, пояснил он, хотя Альмар постеснялся спрашивать о причине. И тени на свету лучше видно. Начнем с них, а дальше посмотрим. В теорию маг не углублялся, объяснив, что для этого существуют книги, и сразу перешел к практике. Альмар завороженно смотрел, как вокруг Тангила возникают тени. Скользят по всей площадке, словно однажды виденные ручные змеи под звуки дудочки старого шамана. Только в этот раз музыка не звучала. Решившись, мальчик протянул к одной из теней руку, и та послушно обвелась вокруг запястья, прохладная и, если потрогать, похожая на плотную атласную ленту. «Самое простое — это вызывать тени и управлять их движением», — пояснил маг. «Попробуй, Рик. Представь, будто твои пальцы удлиняются, становятся бесплотными. Впервые это лучше делать с закрытыми глазами». Альмар, конечно, попробовал. И первая половина задания у него получилась. Сейчас мальчик как раз стоял напряженно, хмуря лоб, пытаясь заставить одну из теней пересечь площадку по диагонали и вернуться к нему, но та никак не хотела отлипать от пальцев. Дверь на площадку открылась, на пороге появился стражник. «Господин, вы велели сообщить сразу, как появятся новости о предателе», — произнес он почтительно. Благожелательное выражение исчезло с лица мага, брови сдвинулись, формируя над переносицей глубокую морщину. «Говори», — велел он отрывисто, потом, заметив косой взгляд, который страж бросил на Альмара, добавил: «Можешь при нем». «Хорошо, господин», — кивнул тот. «Братья обнаружили убежище полуэльфа, он действительно предпочел остаться в Радоге, но схватить не получилось. Предатель ранил двоих и скрылся». «Серьезно ранил?» — после короткой паузы спросил Тангил. «Да, господин. Но они выживут. Хотя это неприятное открытие для нас, что человек может оказаться сильнее». «Получеловек», — уточнил маг. «И я вас предупреждал». «Верно», — страж поморщился. «Мы схватим его, господин. Братья взяли свежий след». «Он ушел от них невредимым?» Страж коротко кивнул. Тангил недовольно поджал губы. «Это все?» — спросил ровно. «Пока да». «Тогда ступай». Легкий поклон, больше похожий на кивок, и страж отступил в проем лестницы, закрывая дверь. Темный постоял, глядя в пустоту перед собой, потом развернулся к Альмару. Мальчик запоздало вспомнил, что, напряженно слушая разговор, забыл и о тенях, уже исчезнувших, и о своем задании. Магу, однако, было уже не до урока. Хорошее настроение господина Тангила испарилось. Сейчас, помрачневший, он куда более напоминал настоящего темного. «В твоем присутствии когда-нибудь упоминали о полуэльфе Митриле, который у меня служит?» — спросил Тангил отрывисто. Альмар кивнул. «Да, господин, Керума несколько раз говорил о нем, и мастер Лафей тоже. Так вот, он меня предал». «Выяснилось также, что определенное место в его планах отводилось тебе». «Мне?» — испуганно переспросил Альмар. «Но какой от меня толк?» «Возможно, полуэльф планировал передать тебя Тару Мелгону». «Почему? Что плохого я ему сделал?» «Интересно, верно?» Мак криво улыбнулся. «Этим вопросом я задаюсь уже несколько дней, только в отношении самого себя». Однако предательство обычно совершается не почему или за что. Правильный вопрос, Рикард, звучит иначе. Ради чего? Ради денег, ради влияния, ради власти? Впрочем, это лирика. Господин Тангил сделал рубящий жест, словно отсекая все сказанное прежде. Главное, будь настороже, и ни под каким предлогом не покидай пределы крепости. Я не уверен, оставил ли полуэльф свои замыслы. Не хочу потерять ученика сразу после того, как он у меня появился».